Глава 12. Крепость Марур стояла в 15 километрах к северо-западу от ирвонского Хилтона. Когда псу более или менее оправился от своих ран, а по земным меркам он выздоравливал невероятно быстро, Грэхэм и Анна вызвались проводить его домой. Правда, Грэхэм хотел проводить рыцаря один, потому что боялся новых сюрпризов для обитателей Хилтона во время его отсутствия. Речные жители, например, могли явиться целой ордой, а, судя по донесениям, ребята, они были не очень воспитанные. Итак, Грэхэм не хотел больше ослаблять гарнизон. Но Анна настояла на своем, она утверждала, что кто-то должен сопровождать Рассела хотя бы для того, чтобы составить ему компанию на обратном пути. Правда, псу тут же возразил, что его соплеменники дадут англичанину сопровождающих. Однако, не имея привычки спорить с женщиной и видя, что Грэхэм, лорд своего клана, тоже не очень хорошо справляется с этой задачей, он отступил. А псу принял свое поражение со всей деликатностью, на какую способен средневековый воин. Проще говоря, он совершенно игнорировал Анну на всем пути и беседовал только с Грэхэмом. За те несколько дней, что обсужил с землянами, он окончательно убедился в том, что попал в компанию волшебников. Его познакомили с чудесами электричества, с наручными часами, водопроводом, фотоаппаратом, биноклем. Он узнал тот поразительный факт, что женщина имеет право идти впереди мужчины. Он пришел в изумление от фразы Грэхэма о том, что земляне прибыли с другой планеты, которую они тоже называют Землей. Его потрясла также их способность бегло говорить на языке Грен-Ли на северном и южном диалекте, хотя при этом их губы принимают какую-то странную форму. Но больше всего его изумило их миролюбие и в поведении, и в характере. Со временем он пришел к выводу, что, видимо, они воюют не столько в честном бою с оружием в руках, сколько при помощи волшебства. И поздравил себя с тем, что ему удалось побрататься с повелителем такого необыкновенного клана. Когда владыки двух кланов не могут встретиться в бою, думал он, их подданные тоже не могут воевать между собой. С одной стороны, это раздражает, с другой — успокаивает. Жить в мире тоже нелегко, но это лучше, чем воевать с людьми, умеющими зажигать ярко-белый огонь, когда захотят, и брать пищу с вогнутого куска металла. На время своего отсутствия Грэхэм назначил Джона Говарда заместителем. Рассел сказал, что если не вернется, то Говарду придется взять на себя ответственность за группу, при условии, что его не отведут большинством голосов в пользу кого-то третьего. Симона Мишель сделала интересное и приятное открытие утром того дня, когда тройка должна была отправиться в крепость Марур. В качестве дежурной по снабжению она отправилась в супермаркет, где и обнаружила, что блоки с сигаретами снова появились на полках. Получалось, что наказание за любопытство, если это было именно наказание, а не небрежность, уже снято. Сам по себе поход не был отмечен какими-либо событиями, путники шагали почти весь день, и не только потому, что псу был еще слаб и не мог идти быстро, а скорее из-за того, что он пару раз терял дорогу, и им пришлось сделать несколько лишних километров. В конце пути он шел почти все время по запаху. Спросив псу, по какому запаху он ориентируется, Рассел узнал, что тот идет назад по тропам, где недавно проходили полпалы, либо дикие, либо оседланные. Видимо, полпалы нужны этому воинственному племени не меньше, чем буйволы американским индейцам и олени жителям Лапландии, решил Грэхэм. Они перевозят людей и тяжести, мясо полпала идет в пищу, из его шкуры шьют одежду. Из кишок полпала можно сделать веревки и тетиву для лука, из рогов — разные предметы домашнего обихода, украшения, ложки, ножи и иглы. Из копыт изготавливают общепризнанное лекарство — секс-стимулятор. Хвост служит для изгнания злых духов, из высушенного носа делают успокоительное для женщин, чьи мужья войны находятся в отлучке. Крепость Марур стояла на небольшом холме. Он возвышался всего лишь метров на 200 над долиной. Неподалеку протекал ручей, к которому жительницы крепости проторили дорожку, ежедневно пополняя запасы свежей воды. Сама по себе крепость оказалась всего лишь деревянной башней, окруженной высоким забором. Башня возвышалась не более чем метров на 25 над землей. Пара вооруженных часовых охраняла крепость. Завидев приближение Апсу и его спутников, когда они были еще на расстоянии 2 километров, гарнизон выслал навстречу небольшую группу людей. Трое воинов, скакавших из крепости на своих полпалах, пробирались сквозь высокую траву со страшной скоростью, искусно объезжая небольшие деревца и другие препятствия. Увидев их, Апсу принял важный вид и зашагал пружинистой походкой. До того, как крепость показалась вдали, его вполне устраивала ходьба между Расселом и Анной. Теперь он возглавил группу, идя на 3-4 шага впереди. Анна заволновалась. «Я думаю, в душе нашего нового друга происходят какие-то изменения», — сказала она тихо. «Может, нам лучше оставить его, пусть закончит путешествие один». «Что, если эти люди захотят нас захватить и сделать своими рабами?» Взяв Анну за руку, Грэхэм попытался вселить в нее уверенность, которой ему самому не хватало. «У Апсу сильно развито чувство чести», — напомнил он. «Мы с ним считаемся кровными братьями или чем-то в этом роде. Не думаю, что он захочет нарушить клятву». «Ты очень доверчив, Рассел. Это истинно западная черта». «А ты слишком цинична, это уж истинно восточная». Он широко улыбнулся. «Вот почему мы так подходим друг к другу». Продолжить разговор не удалось. Воины Гренли приблизились к путникам, каждый управлял своим конем, забавно держась за рога, словно за руль велосипеда. Они скакали прямо на Апсу Мес-Марура, не сворачивая, как будто хотели его растоптать. Но оказалось, что способность внезапно останавливаться развита у полпалов гораздо лучше, чем у лошадей или оленей. Повинуясь своим наездникам, трое животных остановились как вкопанные. «Дети твои приветствуют тебя, Апсу Мес-Марур», — произнес один из всадников. «Апсу Мес-Марур также приветствует своих детей», — ответил он. «Повелитель, мы опасались, что ты погиб». «Я был близок к смерти и почувствовал ее вкус, но меня спасли враги моих врагов. Повелитель!» — внезапно копье почти вонзилось в живот Грэхэма. «Эти чужаки — плоды твоей победы?» «Нет, это плоды нашей дружбы. Я выжил благодаря их заботам. Если кто-то сочтет это моей слабостью, пусть по древнему обычаю бросит мне вызов». Трое мужчин вполголоса посовещались между собой, потом заговорил старший. «Мы не ставим под сомнение доблесть или мудрость повелителя нашего клана. Клянусь мантией, да будет так. Я тоже не сомневаюсь в вашей мудрости. А теперь сойдите с полпалов, дети мои, потому что на них поскачут мои друзья». Несмотря на их протесты, Расселу и Анне пришлось взобраться на скакунов, им показали, как управлять ими, держась за рога. Оказалось, что ехать на них удивительно легко, может быть, потому что голову они держат прямо, и всадник сидит плотно и уверенно. Остаток дороги был преодолен всего за несколько минут. Полпалы прошли его спокойной рысцой, а дети Апсу бежали рядом. Взбираясь на холм, увенчанный крепостью, путники услышали рок, играющий приветственный гимн. Построенная неведомыми мастерами, крепость Марур уже существовала, когда в нее перенесли жильцов. Как и гостиница для землян, крепость была жилищем, привычным для ее обитателей. Снаружи это было мрачное строение с целым рядом треугольных окошек на каждом этаже. Внутри, по крайней мере на первом этаже, было вполне уютно. Деревянный пол был покрыт аккуратно простеганными шкурами полпалов, груды пушистых меховых шкур и даже подушек в наволочках лежали на полу, видимо, на них сидели или лежали. Стены украшало оружие и другие трофеи. От горевшего в светильниках полпалового масла разливался слабый, чуть дрожащий свет. Поодаль от светильников было темно. Кроме жилых комнат, на нижнем уровне угадывался целый комплекс помещений, включавший бойню, пекарню, оружейный склад и мастерские. Отсюда деревянные ступеньки вели наверх, сначала на женскую половину, потом в помещение торговцев и воинов, а под самой зубчатой стеной башни располагались апартаменты повелителя клана. Именно здесь Апсу торжественно представил гостей всем своим остальным детям. Такое знакомство было необходимой церемонией в смысле чисто практическом, потому что в этом обществе сама внешность чужестранцев могла спровоцировать нападение на них. В этих же комнатах Анну и Рассела развлекали. Пока он жил среди землян, Апсу научился есть консервы и даже пить молоко из железных банок. Теперь настала очередь Анны и Рассела знакомиться со странными блюдами. Им подали нечто похожее на плод авокадо, нарубленный кусочками. Это оказалось свежими мозгами полпала, которые соплеменники Апсу считали одним из самых изысканных деликатесов. Далее следовало тушеное сердце полпала, какие-то довольно вкусные овощи и красные специи, о которых Рассел уже был наслышан. По описанию Апсу, Рассел представлял себе эти специи похожими на перец. Он не совсем угадал. Во-первых, приправа была гораздо острее, чем любой перец, его даже прошиб пот. Во-вторых, она опьяняла, правда, если ее запивали водой. К удивлению Рассела, Анна довольно спокойно поедала эти специи. Рассел, не ограничивая себя, пил воду, которую ему подавала смуглая миниатюрная женщина, почти совсем обнаженная. Она сидела, поджав ноги рядом с ним, и даже положила руку ему на плечо, что показалось Расселу несколько фамильярным. Женщина, ее звали Яссал, была потрясающе красива даже по земным представлениям. Кроме нее и Апсу, за этой трапезой не было никого из хозяев. К концу обеда Рассел опьянел. Он понял, что напился, и почувствовал себя полным болваном. Апсу Масмарур серьезно на него посмотрел. «Я надеялся поговорить с тобой сегодня вечером о многих вещах, которые беспокоят нас обоих», — сказал он. «Но, боюсь, долгое путешествие утомило и тебя, и меня, хотя бы по-разному. Значит, давай сохраним наши серьезные мысли до того часа, когда встанем, набравшись сил, вместе с солнцем. А пока что, по нашему обычаю, моя женщина согреет шкуры на твоей постели, а твоя — на моей». Даже пьяный угар не помешал Грэхэму сообразить, что гостеприимство этого феодала включает в себя довольно-таки варварские обычаи. Грэхэм, конечно, политик, но явно не до такой степени. «Апсу, старик», — сказал Рассел заплетающимся языком. «Это не пойдет». Он призадумался, подыскивая нужные слова. «В нашей стране не меняются женщинами, ну, не так часто». «У нас тоже не часто», — сказал Апсу. «Рассел, друг мой, мы делаем это только в первую ночь знакомства. Это обычай наших поселений, символ дружбы, так было всегда. Мне совсем не хочется спать с твоей четвертой женщиной. Она такая длинная, худая и не умеет угодить своему господину. Но обычай крепости священен, его нельзя нарушать». И тут, покачиваясь, поднялась Анна. «Варвар», — сказала она и осушила еще одну кружку с водой. «Дикарь, империалист, фашист! Я научу тебя уважать тех, кто выше тебя морально и интеллектуально, даже если это последнее, что мне...» Глаза у нее слипались. Она пыталась их открыть, но веки не слушались, покачнувшись, Анна свалилась на шкуры. Апсу Масмарур бросил на нее растерянный взгляд и с едва заметным облегчением произнес: «Красные специи — опасная штука. Но теперь ничего не поделаешь. Будем считать, что обычай соблюден». Глава 13. На следующий день, ближе к вечеру, Рассела и Анну провожали домой. Странно, но они уже начали думать о своем эревонском Хилтоне как о доме. Сидя на полпалах и мучаясь головной болью, Рассел и Анна ехали в сопровождении двух всадников из воинов Апсу. Путешествие прошло быстро и безо всяких происшествий. Пока они трусцой продвигались вперед, крепко держась за рога полпалов, мысли Рассела все время возвращались к тому, что рассказал ему Апсу утром после того, как они с Анной опохмелились. Они запили специи большими порциями воды и закусили кусками хлеба, испеченного, как им показалось, из пресного теста. В клане Апсу был человек, которого они называли следопытом. Ремесло следопыта очень ценилось в верхнем и нижнем царствах, где торговля во многом зависела от правильного выбора дорог для караванов. Ведь путникам предстояло пробираться по незнакомым, опасным, а иногда и пустынным территориям. Профессия следопыта была древней, почетной и считалась привилегией всего лишь нескольких семей. Следопыт из клана Апсу ушел в одиночку и отсутствовал почти 3 дня, а вернувшись, сообщил довольно странные вещи. Он рассказал, что к северу от крепости в изобилии водятся дикие звери, и земля эта хороша для охоты. Однако некоторые зверей могут нападать на полпалов, а это уже большое неудобство, потому что любая угроза полпалам была угрозой всему образу жизни их хозяев. Следопыт также утверждал, что видел каких-то дикарей, да еще стаю крылатых дьяволов с длинными золотистыми волосами. Он не смог разглядеть их, потому что дьяволы, хотя и летели низко, но пронеслись над ним стремительно и скрылись из вида. «Видимо, этот следопыт — очень отважный человек», — думал Грэхэм, если такая встреча не помешала ему пересечь цепь холмов, преградивших путь. По другую их сторону он обнаружил гладкую равнину, поросшую довольно скудной растительностью, что резко отличало ее от ландшафта, оставшегося за холмами. Окружая равнину и как бы превращая ее в сегмент огромного круга, стояла высокая и неподвижная стена, то ли из пара, то ли из тумана. Следопыт преодолел желание повернуть назад в ту же минуту. В нем заговорила профессиональная гордость и преданность к главе клана. Он пересек равнину пешком по той простой причине, что его полпал отказался идти дальше, хотя обычно был покладистым и послушным. Следопыт привязал его к кусту и пошел один. Не так уж много времени понадобилось храбрецу, чтобы подойти к этой преграде из тумана. Приближаясь к ней, он был почти уверен, что вблизи она не будет казаться стеной, и ошибся. Хотя в долине дул ветерок, стена оставалась неподвижной и сохраняла форму. Любопытство этого человека оказалось сильнее страха, хотя явление было странным и непонятным. Он надеялся пройти сквозь стену тумана, если сможет, и узнать, что находится по другую ее сторону. Но прежде чем в нее проникнуть, он какое-то время стоял, вглядываясь в туман и отмечая про себя кое-какие странные вещи. Туман был однородным и непроницаемым, он совершенно не смешивался с окружающим воздухом и выглядел так, словно заполнил какую-то форму из прочной, но невидимой кожи. Стена уходила в стороны, и, глядя вдоль нее, он заметил, что изгиб везде одинаков. Как человек умный и предприимчивый, следопыт сделал некоторые черновые, но, тем не менее, довольно сложные расчеты, взяв за основу то, что кривизна нигде не меняется. Если это действительно так, размышлял он, то крепость Марур плюс вся территория, куда их забросили, представляет собой круг диаметром в 50-60 вараков. Один варак — примерно 2/3 километра. Взвесив все это, следопыт пришел к выводу, что пройти сквозь стену — его святая обязанность. Но, будучи храбрым, он был в то же время и осторожным человеком, поэтому не ринулся в туман, очертя голову, а для начала сунул туда руку. Ладонь исчезла, словно ее отрезали. Подержав ладонь в тумане несколько мгновений, он почувствовал характерное пощипывание в пальцах, словно держал их на морозе. Когда он вытащил руку из тумана, она была значительно холоднее, чем тело. Какое-то время он раздумывал, открытие не прибавило ему решимости. Если туман непрозрачен, как же он будет ориентироваться, войдя в него? Кроме куска магнитного железняка, который всегда был при нем, на этот раз следопыт захватил еще и моток веревки, сделанный из скрученных волос полпала, длиной примерно в четверть варака. Он плотно всадил в землю копье и привязал к нему один конец веревки, другим обвязав себе талию. Но все эти предосторожности оказались излишними. Следопыт не смог проникнуть вглубь стены из тумана и почти сразу же вернулся назад. С каждым шагом холод становился все невыносимей. Через 6-7 шагов тело его покрыло синим, еще 3 шага — и заледенели руки, а еще через пару шагов смерзлись губы. Потом ледяная пелена стала затягивать глаза. Найти дорогу назад было просто. Двигаться туда, где теплее — вот и все. Апсу рассказал эту историю Расселу, когда тот пришел в себя после выпитого. Рассел попросил разрешения самому поговорить со следопытом, однако следопыта послали на розыски пропавшего Апсу, и он еще не вернулся. Пока двое землян в сопровождении воинов Гренли продвигались рысцой к Ревонскому Хилтону, Рассел раздумывал над тем, какие последствия может иметь для них всех этот рассказ. «Если исходить из теории зоопарка или резервации, — думал он, — и считать, что стена из тумана представляет собой замкнутый круг, Невольно напрашивается вывод, что как невелика эта территория, она может составлять 900 квадратных километров, владельцы зоопарка не собираются выпускать своих питомцев на волю. С другой стороны, следопыт вполне мог ошибиться, а леденящий туман — всего лишь местное явление. Правда, припомнив донесение Джона Говарда после второй экспедиции, Рассел начал верить, что следопыт из команды «Апсу» правильно истолковал природу этого тумана. Разглядывая в бинокль речных жителей, Джон Говард тоже различил высокую неподвижную стену тумана по другую сторону реки. Поскольку отряд Джона Говарда шел на юг, а следопыт двигался на север, подтверждалось предположение о том, что стена представляет собой замкнутый круг. «В таком случае возникает несколько интересных возможностей», — подумал Рассел. «Но...» Тут он понял, что Анна обращается к нему. «Рассел, мы приближаемся к дому. Мне кажется, нашему конвою не следует провожать нас до конца. Может, нам лучше пройти последний километр-два пешком?» «Ты абсолютно права», — сказал Рассел, поняв намек. Хотя Псу неплохо знал дорогу к Хилтону, да и сам отель тоже, не стоило показывать воинам, как плохо он защищен от нападения. У них могли возникнуть свои идеи на этот счет. Рассел слез с коня, помог Анне и отпустил охрану. Глава 14. В тот же вечер Рассел созвал свою коммуну на общее собрание в баре гостиницы. Он рассказывал обо всем, что они узнали, всех позабавили и заинтриговали их приключения. Когда, наконец, оживление улеглось, Джон Говард задал вопрос. «Насколько я понимаю, ты считаешь, что мы должны обдумать свое положение еще раз после того, что узнали?» Рассел кивнул. «Мы знаем еще очень мало», — сказал он. «И то, что знаем, пока нам непонятно. Поэтому следует поразмыслить сообща, чтобы сделать кое-какие стоящие выводы. Мне кажется, мы здесь уже чертовски давно, а между тем наше спасение или гибель могут зависеть от того, как мы распорядимся тем, что знаем». Марион Редман спросила. «Рассел, ты думаешь, эти существа похожи на людей?» В ответ он пожал плечами. «А как это определить, Марион? Должны ли они для этого жить на Земле? Я имею в виду на нашей Земле. Если да, то Апсумы, Смарур и компания не люди. Но их внешний вид и мой инстинкт подсказывают мне, что они люди. Не земляне, это точно, но все же люди. Что тоже не ответ на твой вопрос». «Не будем забывать и о речных жителях», — сказал Роберт Хайман. «Или об эльфах, которых видел Пол», — добавил Тур Норстед. «Ребята, кто стащил мою бутылку виски?» «Спокойно, спокойно, леди и джентльмены», — призвал Рассел. «Наша дискуссия может вообще не состояться. Джон, у вас лицо человека, которому есть что сказать. Может, объясните, что происходит?» «Я не буду говорить долго, не надейтесь», — улыбнулся Джон Говард, «потому что я сам ровным счетом ничего не понимаю». «Итак, кто хозяин нашего зоопарка? Мы этого не знаем?» «Мы знаем, что есть пауки-роботы, потому что мы их видели. Я считаю, что они не более чем слуги, довольно примитивные тех людей или существ, которые нас похитили». «Я думаю, мои эльфы — те самые господа», — серьезно заметил Пол Редман. Замечание было встречено взрывом смеха, но смех был нервным. «Сейчас я к этому подойду», — сказал Джон Говард. «Кстати, я не считаю эту идею такой уж безумной, однако потерпите несколько минут. Мы знаем, что за нами наблюдают, но мы не можем войти в контакт с этими наблюдателями. Это означает либо то, что они по натуре не терпят контактов, либо то, что прямой контакт с нами сведет на нет их эксперимент. Или они боятся, что мы их увидим, или думают, что мы их испугаемся». «Есть еще один вариант», — сухо вставил Роберт Хайман, «что они всего-навсего откармливают гусей к Рождеству». «Людоеды?» — воскликнула Селена, и глаза ее округлились от ужаса. «Ну, может, не в прямом смысле слова», — туманно ответил Джон. «Да, Роберт, возможно, мы подопытные кролики, но не для острых опытов, в результате которых должны погибнуть. Что мы сейчас знаем? Только то, что здесь находятся две группы людей, чуждых для этой планеты. Это мы и Гренли. Не имеем ни малейшего представления о том, откуда появились люди Гренли, поскольку понятия об астрономии у них самые примитивные. Есть еще речные жители. Пока мы о них ничего не знаем, возможно, это как раз аборигены. Но я думаю, что с ними произошло то же самое. Их тоже похитили и научили говорить по-английски, по-шведски или на языке Гренли, в зависимости от обстоятельств. По-моему, они хорошо умеют делать глубокие ямы и острые колья, — мрачно отметил Эндрю Пейн. Это и понятно, ведьма охота — их основное занятие. Почти наверняка ямы предназначены для зверей, а не для людей. Итак, если принять мою гипотезу о речных жителях, то на планете сосуществуют три совершенно разных в социальном смысле группы из трех разных миров. И зачем-то они помещены на одну территорию. Скажем, умница-следопыт Абсумес Марур считает, что замкнутое кольцо тумана выполняет роль огромной клетки, в которой мы все заперты. В этой клетке есть образцы цивилизации каменного века, средневековья и индустриальной эпохи. Какие цели преследует этот эксперимент, неизвестно. Возможно, ответ мы сумеем найти у эльфов Пола или крылатых демонов-следопыта. «Джон», — сказал Мохандас Гупта, — «ты хороший парень, но у тебя явно крыша поехала. К чему приплетать сюда эльфов и крылатых демонов, или как их там?» «Потому что они...» «Единственный из всех известных нам созданий, — сказал Джон Говард выразительно, — кому удалось проникнуть сквозь стену тумана?» Глава 15. На несколько минут дискуссия превратилась в свару. Рассел чувствовал, что собрание зашло в тупик по той простой причине, что не было никаких объективных данных для рассуждений. Ведь и Пол, и следопыт только мельком видели этих существ. Хорошо, они способны пролетать над стеной тумана, но что это доказывает? Вероятно, они просто наблюдатели, как пауки-снабженцы. Рассел вертел в руках бокал с джином и тоником в ожидании, когда, наконец, иссякнут высказывания и юмористические, и фантастические. Но вот настал момент, когда пришла пора вмешаться. «Могу ли я сказать пару слов?» — спросил он. «Джон завел нас в сущие дебри, правда, по пути сделав ряд отдельных замечаний. Я позволю себе вернуть вас на Землю, точнее говоря, обратно в нашу резервацию. Предположим, речные жители оказались в том же неприятном положении, как и мы, или население крепости Марур. Тогда у нас есть образцы трех цивилизаций, живущих в одной клетке. И все мы — гуманоиды. Не знаю, как нас иначе назвать. Тем, кто это сделал, явно интересно, как мы будем взаимодействовать между собой. Мне тоже, кстати, я абсолютно уверен, что мы не сможем жить порознь. Нам придется объединить наши ресурсы, опыт и, видимо, привлечь даже ребят из каменного века, если удастся. Думаю, это довольно грубый народ», — угрюмо произнес Пол Редман. «Если они действительно выходцы из каменного века, то их психика ограничена, по крайней мере, ксенофобией. Первый из нас, кто попытается пожать им руку, получит сразу по голове каменным топором». «Возможно», — согласился Рассел. «В таком случае нам следует узнать о них как можно больше еще до первого знакомства. Нам нужно больше, так сказать, дистанционных наблюдений. Если будет нужно, можно привлечь наших средневековых друзей». Но есть и другой вариант, над которым следует призадуматься. Возможно, он даже лучше. «И какой же?» — спросила Мэри Говард. «Побег», — ответил Рассел. «Побег с Сыревона?» «Нет, побег из резервации. Да, у нас приличная территория, и есть почти все для жизни, но, по-моему, жить в зоопарке в качестве зверей унизительно. Я хочу знать, что по другую сторону этой самой стены». «Если верить следопыту, то он пережил довольно страшные минуты», — заметил Роберт Хайман. «Лично мне не хотелось бы, чтобы мои глаза превратились в ледяные шарики». «Я уже думал об этом», — сказал Грэхэм. «И мне кажется, что есть путь, по которому мы смогли бы без особых потерь пробраться туда и вернуться назад. По резервации протекает река. точно!» — воскликнул Джон Говард. «Ради бога, Джон, дай мне договорить!» — засмеялся Рассел. «Река довольно длинная, и мне кажется, она протекает через барьер тумана в двух местах. Там, где появляется на нашей территории, и там, где исчезает. Итак, если у нас будет плот или лодка, мы сможем из нашего зоопарка просто-напросто уплыть». «И все же, что насчет переохлаждения?» — спросил Тур Норстед. «Эта проблема остается, но я думаю, она вполне разрешима», — сказал Грэхэм. «Дело в том, что следопыт из группы Апсу был совершенно неподготовлен. Но мы-то знаем, что нас ждет, и можем запастись уймой всяких вещей. Можем сделать лодку закрытой, утеплив ее. Если моя теория насчет реки верна, то есть если туманный барьер не очень широк, мы минуем его до того, как погибнем от холода». «Но ведь можно достаточно точно определить степень риска», — возбужденно сказал Джон. «Каким образом?» «Нужно измерить температуру воды, начав с того места, где река исчезает в стене тумана. И потом сравнить с той, что будет ниже по течению. Если знать скорость течения и температуру воды на разной глубине, можно довольно точно определить толщину этой стены или, во всяком случае, время, за которое лодка пройдет сквозь стену». «Благодарю тебя, Господи, за то, что у нас есть учитель физики», — торжественно сказал Грэхэм. «Если наш проект реален, то нам предстоит огромная работа. Во-первых, наладить контакт и заключить мир с речными жителями, хотя бы потому, что лодка будет плыть по их территории. Нам придется найти место, где река исчезает в стене и где она появляется. Спроектировать лодку, построить ее, снабдить всем необходимым путешественников, если, конечно, таковые найдутся». «К чертовой матери все это!» — возбужденно проговорил Мохандас Гупта. «Почему вам не сидеться на месте? Почему вы считаете, что за туманом лучше, чем здесь? Рано или поздно что-нибудь обязательно произойдет. Типам, которые нас сюда забросили, просто надоест нас снабжать. Рано или поздно они захотят получать прибыль от вложенного капитала». «Именно эта мысль меня и беспокоит», — ответил Рассел. «Я, как цивилизованный западный человек и почти что интеллектуал», — он криво улыбнулся Анне, — «стою за комфорт и уверенность в завтрашнем дне. Именно поэтому я категорически против, когда решения принимают за меня. Сначала меня, не проведя предварительных переговоров, зашвырнули на эту планету, потом посадили в клетку, пусть и достаточно большую. Да, я не могу покинуть планету, но я могу, черт возьми, попытаться убежать из клетки. И мне очень хотелось бы знать, что нас ждет, причем до того, как наши хозяева решат, что пора гасить свет. А что если за этой стеной тумана ничего нет, кроме тех же лугов и холмов? Зато там нет и клетки. К тому же такая информация тоже полезна. А если один из нас будет ранен или даже погибнет, пытаясь прорваться? Я готов рискнуть», — Рассел пожал плечами. «Думаю, для этой экспедиции хватит двоих, и одним из них, с вашего позволения, буду я». Мохан улыбнулся и подлил себе выпивки. «Несчастье твое, Рассел, состоит в том, что ты — герой, черт тебя побери, сверхтипичный британец многолетней выдержки». «Мое несчастье в том, — возразил Рассел, — что я, как слоненок Киплинга, слишком любопытен». Глава 16. Следующие несколько недель были отмечены разными событиями, интересными и страшными. С тех пор, как Рассел предложил попытаться преодолеть стену тумана, состояние его 13 товарищей резко улучшилось. До этого, живя в условиях, которых они не могли ни понять, ни изменить, люди чувствовали себя совершенно беспомощными. Зато теперь у них появилась реальная цель, которая смогла развеять коварную умственную апатию, лишавшую их и сил, и воли. Событием, которому поначалу никто не придал особого значения, стало то, что Дженнис Блейк, одна из студенток-англичанок, сумела получить без наседки несколько цыплят. Выросшая на маленькой птицеферме в Восточной Англии, Дженнис очень скучала по дому. Однажды ей пришло в голову, что среди яиц, которые неутомимые роботы приносили по ночам в супермаркет, могут быть и яйца с зародышами. Она смастерила соломенную корзинку, поместив внутри электрическую лампочку с низким напряжением и обернула ее тряпками. Корзинку с подогревом девушка держала в одной из пустых комнат Хилтона и каждый день добавляла в нее пару яиц из новой порции, доставленных роботами в супермаркет. На 23-й день опытов вылупился цыпленок. Еще один появился на свет на 34-й день и еще два на 40-й, причем один из цыплят оказался петухом. И так птичница своего добилась. А Роберт Хайман избрал для себя роль оружейника. Сначала он вооружил мужчин группы большими луками, но позже выяснилось, что талантливых стрелков не так уж много. Один Роберт мог довольно точно попасть в цель из большого лука. Тогда он изобрел нечто вроде арбалета, стреляющего короткой тяжелой стрелой. Он приспособил арбалеты для более слабой руки, чтобы женщины тоже могли им пользоваться. Большую часть времени он проводил в одной из маленьких мастерских, где собирал дюжину арбалетов и вытачивал множество стрел к ним. Через какое-то время вся группа тренировалась в стрельбе в цель, и вскоре все, в том числе и женщины, научились поражать мишень ростом с человека на расстоянии 30 шагов. Занятиями руководил сам изобретатель. Убедившись, что каждый член группы свободно владеет арбалетом, Роберт поставил перед собой более сложную задачу. Он спроектировал большую баллисту, которую можно было перевозить с места на место, о чем и сообщил Грэхэму. «Самострелы, ножи и топорики хороши для одиночного боя и как оружие личной защиты», — говорил Роберт. «Но если возникнут серьезные разногласия между землянами и, например, гарнизоном крепости Марур, понадобится орудие дальнего боя». Баллистой должны были управлять и перевозить ее с места на место три человека. Орудие посылало снаряд весом в 4 килограмма на полкилометра. Короче, оно могло поражать крупную цель на расстоянии гораздо большем, чем лук или арбалет. Вспоминая крепость Марур, Грэхэм не сомневался, что у ее жителей есть только легкое личное оружие. Рассматривая баллисту как некую гарантию против случайностей, он, конечно, был не против орудия, дающего стратегические преимущества, хоть и надеялся, что дружба и братские узы, возникшие между ним и Апсу, предотвратят любое столкновение. Но ведь Апсу не вечен, а у его преемника могут быть другие взгляды на жизнь. Люди Гранли были воспитаны в воинственном и агрессивном духе, и если бы возник конфликт, они решили бы его единственным способом. Словом, создание баллисты началось. А пока шла работа, Джон Говард, учитель физики, сделал важное открытие. Совершенно случайно он наткнулся на участок Земли, обогащенный селитрой. Потратив несколько дней на скрупулезные химические опыты, он смог, наконец, отделить селитру от почвы, растворить ее в воде, потом получить из раствора кристаллы. После этого он стал обладателем примерно 5 килограммов сравнительно чистой селитры. Достать серу не стоило труда, ее поставляли в супермаркет, видимо, для медицинских целей. Итак, для изготовления пороха Джону не хватало древесного угля. Но его можно было добыть, сжигая дрова в закрытой печи. Первая пороховая смесь лишь шипела, но за дело взялась Мэри. Она растерла смесь угля и селитры в тонкую пудру, кстати, это оказалось самой нудной работой, после чего порох Джона приобрел взрывную силу. Имея такой порох, можно было наделать простых гранат. Еще одна гарантия — безопасности. Однако земляне были заняты не только военными приготовлениями, они предпринимали осторожные, но регулярные вылазки, чаще всего в южном направлении, на территорию речных жителей. Рассел пока не считал момент подходящим для завязывания отношений, он лишь хотел убедиться, что земляне смогут отразить любую атаку, прежде чем познакомиться с речниками. Поскольку те знали лес гораздо лучше, чем команда Грэхэма, они имели серьезное преимущество. Пол и Марион Редман, Эндрю Пейтс и Селена Бёрджер входили в группу разведки. Пол и Эндрю научились прилично стрелять из арбалета. Что касается Селены, то она плохо владела самострелом, но зато изобрела свое собственное оружие. Оно было похоже на южноамериканский болос. Два больших камня, соединенных между собой веревкой метровой длины. Девушка научилась бросать свои ядра так далеко и метко, что могла сбить с ног человека метрах в 40 от себя. Вооруженные арбалетами, топориками и болосом, разведчики произвели 3 успешных вылазки. В первый раз земляне расположились на почтительном расстоянии от речных людей и шпионили за соседями в бинокли. Они насчитали примерно 10 человек взрослых и 4 довольно крупных детей. Речные люди были одеты в шкуры, женщины практически не отличались от мужчин. Днем они держались поближе к хижинам, на мосту, занимались нехитрыми домашними делами, спали, иногда как будто бы затевали примитивные игры. Очевидно, они были охотниками, но промышляли по ночам. Питались дикими фруктами и растениями, которые считались съедобными, но мясо предпочитали всему остальному. Во время второй разведки земляне увидели своими глазами, как животных ловят речники с помощью глубоких ям. Отыскав удобную позицию довольно близко к реке, они вдруг услышали рев, доносившийся со стороны рощицы неподалеку от них. Пол и Эндрю решили выяснить, в чем дело, и подобрались поближе. Они увидели зверя, похожего на злющего дикого кабана, который, судя по всему, только что попал в ловушку. Он барахтался в огромной грубой сети, укрепленной между 2 молодыми деревцами. Его подруга беспомощно прыгала и ревела рядом. Увидев 2 людей, кабаниха пустилась на утек, но ее остановил меткий выстрел Пола из арбалета. Во время третьей разведки земляне обнаружили, что речники могут напасть не только ночью, но и днем. Сделала это невольное открытие Селена Бёрджер. Потеряв отряд из виду, она шла по небольшой лощинке. В лесу стояла необычная тишина, только это да толстый покров опавших листьев и спасли ей жизнь. Речной житель приблизился сзади, причем очень быстро, но его выдало шуршание листьев. Услышав шум, Селена обернулась. Времени хватило лишь на то, чтобы размахнуться и швырнуть в него болос. Дикарь свалился на землю, рыча от боли, веревка обвилась вокруг его ног, а Селена с визгом убежала прочь. Подоспевшие члены отряда не увидели ни речного человека, ни болоса. Пока другие земляне были заняты всеми этими делами, молодой швед Тур Норстед начал мастерить крепкую лодку-плоскодонку с небольшой осадкой. Он строил ее с расчетом на 4 гребцов, которые будут работать короткими деревянными веслами. Обычные длинные были бы, возможно, удобнее, однако на реке, по которой предстояло плыть, могли встретиться и отмели, и быстрины. А в таких случаях короткие весла надежней. Учитывая, что на лодке придется проплыть сквозь стену тумана, толщина и температура которой неизвестны, Тур пристроил к лодке маленькую съемную кабину, собираясь утеплить ее соломой и одеялами. Пока молодой швед возился с лодкой, ему пришла в голову идея, которая, как ни странно, раньше никого не посещала. Или посещала, но была отвергнута, поскольку казалась весьма рискованной. Земляне давно заметили, что роботы часто пополняют запас продуктов и товаров в супермаркете, но никто, даже ночные дежурные, их не видел, пока Эндрю Пейн не наткнулся на одного из них. С тех пор пауки словно пропали. Это как будто бы подтверждало теорию Тура о том, что владельцы резервации каким-то образом могут отключить сознание землян. Тур размышлял: интересно, как пауки протаскивают свои грузы через стену тумана? Или они хранят их в подземных складах в самой резервации? Если бы удалось проследить за одним из них, когда он будет возвращаться из супермаркета, то, вероятно, можно найти и выход из их зоопарка. Тур решил снова сделать установку со шпагатом и таймером, но на сей раз в магазине спрятать не фотоаппарат, а человека. Таймер со звонком нужен для того, чтобы его разбудить, если это в принципе возможно. К шпагату, который заденет паук, Тур задумал присоединить лассо с многочисленными маленькими ячейками. В них попадут лапы паука, а другой конец будет обернут вокруг талии Тура. И Тур последует за ним куда угодно. Веревка не даст потеряться даже в кромешной тьме. Такой была теория. Тур не сказал о своих планах ни Расселу, ни другим членам группы. Он лелеял детскую мечту о том, что однажды утром, войдя в столовую, бросит фразу, А знаете, я, между прочим, выследил, откуда приходит робот, и теперь мы можем пробраться сквозь стену тумана». Он старательно изготовил из крепкой проволоки лассо со множеством ячеек. Вечером перед экспериментом туманно намекнул своим девушкам, что сегодня ночью у него важное дело. Кстати, к этому времени у троицы уже установились постоянные и даже счастливые отношения. Потом он отправился в супермаркет, замаскировал лассо и спрятался за штабелями пакетов с крупой. Выходя из отеля, он столкнулся с Анной Марковой и обменялся с ней незначительными словами. Анна была последним человеком, видевшим Тура живым.